Глава 136. Клейн в недоумении. «Не может быть! Неужели мистер Азик и есть тот самый первый барон Рамт? Так ведь человеку на портрете должно быть больше 1000 лет! Стоп! Откуда вообще я могу знать, что на картине и правда первый барон Рамт?» Пристальный взгляд Клейна не отрывался от лица на холсте. Его мысли смешались, он чувствовал смятение, шок, страх. Он был растерян, как если бы все вокруг оказались чудовищами или весь его мир — лишь сон некоего божества. Юноша резко поднял голову, глаза, не моргая, устремились на светловолосого мужчину перед ним. Резко вытащив револьвер из кобуры под мышкой, Клейн рявкнул. «Это не антиквариат. Если ты сейчас же не объяснишься, я арестую тебя за мошенничество и направлю в суд». Ему было вовсе без разницы, входили ли тут судебные дела в компетенции полицейских. Главное, у него была одна цель — припугнуть собеседника и выманить информацию. Между тем он дважды щелкнул левыми зубами, активируя духовное зрение. Он должен был отслеживать изменения в эмоциях цели. Мужчина вздрогнул и испуганно неуверенно забубнил. «Нет, я не знаю, антиквариат ли это. Нет, я слышал, что оно самое. Я-то не разбираюсь. Нет, я вообще почти ничего не знаю. Я даже слов и то мало знаю. Ага, неграмотный я». Его глаза нервно забегали из стороны в сторону, будто надеясь найти спасение. Клейн тут же угрожающе щелкнул барабаном и спусковым крючком, демонстрируя готовность застрелить его, если тот предпримет попытку бегства. Мужчина мгновенно выпрямился и больше не осмеливался вертеться. «Где ты достал эту картину?» — сурово спросил Клейн. Лицо мужчины скривилось в льстивой улыбке, а губы задрожали. «Офицер, да это мой дед нашел в старом замке, уж лет 40 прошло. Часть внешней стены на втором этаже обвалилась. Вот и удалось пробраться туда, куда раньше не получалось. Вот там он обнаружил кучу барахла. Раньше-то никто не мог найти. Среди него и валялась эта картина. Не эта картина. Оригинал был сильно испорчен, и хранить такое было невозможно. Поэтому мой дед попросил кого-то нарисовать копию. Вот эту картину, которую вы видите. Я вас не обманываю, правда. 40 лет — тоже своего рода антиквариат». «И ты уверен, что это портрет первого барона Рамда?» Клейн поглаживал курок, чтобы собеседник не осмеливался отвлекаться. Тот нервно засмеялся. «Я не уверен. Я просто предположил». «Причины?» Клейн снова сдержал улыбку, наглость собеседника его забавила. «Потому что на картине не было имени», — ответил мужчина, кое-как сохраняя спокойный тон. «Вот как меня, например, называют бесстыжим Греем, моего отца — кучерявым Греем, и только мой дед был настоящим Греем». Клейн глубоко вздохнул. «Где твой дед?» «На кладбище. Он там уже лет 20, а рядом с ним мой отец похоронен 3 года назад». Честно ответил мужчина. Клейн задал еще несколько вопросов, подходя к делу с разных сторон, а затем, под пристальным взглядом мужчины с выжженными волосами, отрегулировал барабан пистолета и убрал его обратно в кобуру. Убрав полицейский значок и засунув руки в карманы, он взмахнул черным плащом, развернулся и пошел в сторону гостиницы, молча шагая в тусклом свете, исходящем из окон жилых домов. «Непонятно, действительно ли это портрет первого барона Рамда. Я даже не знаю, есть ли в городке точные исторические записи о замке. Но в любом случае человек на портрете явно из прошлого, живший минимум 1000 лет назад. Они с мистером Азиком схожи, как две капли воды, только прическа разная. Неужели это так называемая реинкарнация? Может, мистер Азик отказался от преподавательской должности в Бэклунде как раз поэтому?» Память о прошлом или инстинкты привели его в Тинген. Хотя есть и другая вероятность. Мужчина на портрете и есть мистер Азик. От одной этой мысли Клейна словно пронзила молния, и он чуть ли не споткнулся на ступеньке. Остановившись под сломанным газовым фонарем, он начал нервно ходить по кругу, пытаясь осмыслить и проанализировать эту невероятную теорию. Мистер Азик по какой-то причине стал бессмертным существом, например, вампиром, и потому прожил до наших дней. Нет, где это видно? Вампир с бронзовой кожей. К тому же, когда жал ему руку, то точно чувствовал тепло и ощущал, как в его теле течет кровь. Пусть он и не любитель южной жары, но уж точно не боится солнца. Однажды даже участвовал в гонках на лодках под палящим зноем вместе с другими преподавателями. Так, есть еще одна вероятность. Зелье или какие-то другие факторы могли подарить мистеру Азику долгую жизнь, а ценой этому стала потеря памяти. Учитывая его совершенно разные сны, можно ли предположить, что его потеря памяти циклична? Например, каждые несколько десятилетий он забывает прошлое и начинает новую жизнь, а его сны — это прошлые жизни, напоминающие о себе через сновидения. Я, кажется, читал где-то подобный сюжет. Одного гадания будет мало, чтобы проверить эти теории. Нужно найти следы прошлых жизней мистера Азика. Странные истории о людях без детства, чтобы информация существовала только о взрослой личности. Смелые гипотезы требуют тщательной проверки. Клейн постепенно склонялся к своему последнему предположению, хотя и не исключал возможность реинкарнации. Он постепенно упорядочил свои хаотичные мысли и всерьез задумался, стоит ли сообщить об этом капитану Данну. Если мистер Азик действительно древний потусторонний, который существует уже более 1000 лет, его сила может быть куда больше, чем я могу представить. Ранее он предупредил меня о своей особенности из благих побуждений, но останется ли он добр ко мне, если я найду следы его прошлой жизни? Но ведь мистер Азик всегда хорошо ко мне относился. Вмешательство ночных наблюдателей может подвергнуть его опасности. Фух, лучше сперва проведу гадание в мире над серым туманом. Это как раз подобающий провидцу выбор. Клейн принял решение и ускорил шаг к гостинице. Дан и Фрай еще не вернулись, потому Клейн воспользовался моментом одиночества и снял еще одну комнату за 1 сули. Войдя в номер, Клейн запечатал комнату стеной духовности с помощью порошка святой ночи, сделал 4 шага по кругу и, пройдя через завесу безумного шепота, оказался над серым туманом. Величественный дворец неизменно молчаливо возвышался над туманом. Древний и потрепанный временем бронзовый стол и 22 высоких стула по-прежнему стояли под его сводом. Клейн занял место во главе стола, и перед ним появились желтовато-коричневый пергамент и перьевая ручка. Через мгновение он вывел на бумаге вопрос, следует ли рассказать капитану Данну о мистере Азике. Гадание на духовном маятнике сейчас было самым подходящим, и он вынул кулон из кармана в рукаве. Кристаллик цитрина вращался строго против часовой стрелки. Рассказывать не стоило. Отложив желтый камень, Клейн задумался на несколько секунд. Решение было непростое, и теперь он решил попробовать гадание во сне, чтобы убедиться окончательно. На этот раз он написал «Последствия сокрытия информации о мистере Азике от ночных наблюдателей». Крепко сжав в руке пергамент, он повторил вопрос 7 раз, откинулся назад и, сперва погрузившись в медитацию, провалился в сон. В этом зыбком, туманном, иллюзорном мире он увидел себя, увидел, как он борется из последних сил, чтобы не погрязнуть в море крови. Вдруг к нему протянулась рука и силой вытащила из багровых волн. Отливающая бронзой кожа и родинка у правого уха — это был никто иной, как мистер Азик. Видение разлетелось и снова собралось воедино, но это была уже другая сцена. Клейн оказался в темной и холодной усыпальнице, окруженной открытыми гробами. Азик стоял рядом с ним. Его взгляд был устремлен вперед, словно он пытался что-то найти. Как вдруг Клейн неожиданно покинул сон и обнаружил себя за столом среди таинственного серого тумана. Значение сна можно интерпретировать так. Если я скрою правду о мистере Азике, то, оказавшись в беде, получу его помощь. А ведь эта беда может возникнуть именно из-за сокрытия правды. И что значит последняя сцена? Я и мистер Азик вместе будем исследовать какую-то усыпальницу. Да, скорее всего, усыпальница символизирует что-то другое. Клейн подпер обеими ладонями подбородок и принялся дальше размышлять о символах из предсказания во сне. Приняв во внимание результат маятника, он уже решился не сообщать капитану о своих догадках. лишь вскользь упомянуть, что один из жителей показал якобы портрет первого барона Рамда, и он напомнил ему преподавателя истории из университета Хоя, мистера Азика. Клейн не был уверен, что Дан не услышит об этом от кого-нибудь еще, поэтому считал важным хотя бы упомянуть. Конечно, не зная о странных снах Азика, Дан вряд ли посчитает эту информацию важной или подозрительной, тем более они едва знакомы. Клейн даже подозревал, что капитан навряд ли помнит лицо профессора. Откинув сомнения, Клейн решил закончить свои размышления и покинуть туман. Но именно в этот же миг он заметил, что уже долго хранившая спокойствие алая звезда снова начала тускло пульсировать. Заинтригованный, Клейн коснулся ее своей энергией и увидел все того же юношу, говорившего на языке великанов. Он вновь стоял на коленях перед прозрачным хрустальным шаром. Юноша по-прежнему был одет в черный костюм, непривычный для стран Северного континента. Черты лица виднелись все так же смутно и искаженно, но Клейн смог разглядеть каштаново-русые волосы. Молящийся преклонился перед шаром, а его голос звучал полным мучений и боли. Моретти напряг слух и воззвал ко всем своим знаниям языка великанов, пытаясь уловить смысл его слов. «О, великий бог, прошу, вновь обрати свой взор на земли, что покинул. О, великий бог, избавь нас, детей ночи, от проклятия судьбы. Я готов пожертвовать своей жизнью, пролить свою кровь ради твоего ответа. Покинутое место, дети ночи, великий бог». Клейн самозабвенно повторял эти слова про себя и вдруг вспомнил одно место, о котором упоминал повешенный — покинутые богом земли. Розелли в своих дневниках тоже писал о нем. Он даже отправлял туда экспедиции, но те не принесли результатов. Глаза Клейна сузились от напряжения. Он пытался понять, верна ли его догадка. Юноша трижды постучал пальцами по краю бронзового стола и быстро принял решение. Он протянул правую руку к пульсирующей алой звезде. Красный огонь взорвался миллионом вспышек, и алый свет мгновенно залил все вокруг, словно затапливающую комнату вода.